Здесь уже нам приходилось отмечать, что Толстой излагает свое учение через отрицание, а не утверждение положительного идеала. Этот же недостаток узрел у Толстого и его оппонент. Ведь не правда ли, прежде чем убеждать человека и не допускать насилия в достижении благих целей, нужно научить его поставить именно благие цели, домогаться их всем сердцем, отринуть всякие другие цели, а затем, если мы согласны с Толстым, прибавить, что при этих благих стремлениях отнюдь не должно допускать насилия и даже обличать тех, кто думает иначе. Между тем, замечательное дело, автор вовсе не раскрывает своих положительных нравственных идеалов. Ну, можно сказать, но ведь само непротивление уже и есть положительный идеал. Есть не просто указание, чего не следует делать, но именно указание, как поступать во всех случаях жизни. Но такое возражение было бы неистинно. Вот что пишет архимандрит Антоний. «Непротивление есть внешний прием жизни, давно усвоенный последовательными буддистами и не предавший им вовсе духа любви христианской. Имеется он и у сектантов, сухих, черствых и гордых. Почему же автор возлагает на этот чисто условный прием такие надежды, как на какой-то философский камень?» Мы можем сказать, что драгоценным достоинством труда архимандрита Антония стало краткое и точное изложение церковного понимания заповеди о непротивлении злу насилием. Это изложение достойно подробного цитирования. Вот что пишет автор. «Совершенно не обинуясь, скажем, что в Новом Завете нет разрешения прибегать к насилию в борьбе со злом, даже в борьбе за зло, наносимое другим людям, хотя нет и прямого воспрещения. Мы прибавим далее, что ни одно церковное определение, ни одна молитва церкви не дают утвердительного ответа на вопрос Толстого о том, может ли христианин, оставаясь христианином, допускать насилие в достижении благих целей. Мы на это ответим – нет, совершенный христианин, допустивший насилие, весьма погрешает. Но прибавим – погрешает меньше, нежели в том случае, когда он, не желая допустить насилие, отказывается вовсе от борьбы со злом. Если, например, человек видит разбойника, преследующего девушку, пример самого Толстого, или злодея, похищающего детей для растления, то видящий это христианин более погрешит, если пройдет мимо такого явления, нежели в том случае, если он вступит в борьбу со злодеем, хотя бы последнее окончилось убийством. Неужели же нет третьего исхода? Есть, ответим. Истинный совершенный христианин имеет возможности здесь не употребить убийство. Если он всецело проникнут верой, то Бог пошлет ему силу убеждения, а если злодей ожесточится и против этой силы, то Господь сам будет его казнителем. Что сказано о личной жизни, тоже должно сказать и о жизни общественной, о войне. Если русский народ, созерцая истязания болгар и их насильственное потурчение, имел бы настолько духовных сил, чтобы убедить или турок прекратить жестокость, или болгар принять мучение, как Георгий Победоносец, или, наконец, воззвать к Богу с такой силой и верой, чтобы Господь сам чудесно сохранил невредимыми христиан и устранил мучителей, тогда бы народ русский был бы, безусловно, виновен, если бы, поленившись напрячь дух свой, предпочел обратиться к оружию. Но так как подобной апостольской силы духа он не имел, и ему предстоял выбор между войной и преступным равнодушием священника и левита в притче о милосердном самарянине, то он поступил наилучшим из доступных для него способов отношения к болгарским распрям. И пусть же Толстой не обвиняет церковь в прямом дозволении насилий, в безусловном одобрении войны, а не в терпении ее только. Пусть он знает, что в наших канонах есть прямо и определенно выраженный епитим «Я» Василия Великого лишать убивавших на войне причастие на 3 года, как людей, смутивших свою совесть. Пусть знает, что священник, участвовавший в убийстве, лишается своего сана, даже если б сделал это, защищая жизнь свою или других. Пусть он знает, что нигде нет выражений в нашем церковном предании, из коих можно было бы вывести иной взгляд церкви на эти вещи. Пусть он не клевещет на церковь, как прямо одобряющий убийство, насилие и войну. Пусть он поймет, что разница между учением христианским, которое исповедуют церковь и православные воины, с его учением состоит не в том, как то и другое относится к самому убийству и насилию, а в том, что первый смотрит на насилие в борьбе со злом, как на поступок менее греховный, чем равнодушное примирение с беззаконием. А Толстой считает первое безусловным грехом, а второе вовсе не грехом. Разница, следовательно, не в вопросе о дозволенности насилия, а в том, что по Толстому нравственный закон строго индивидуален. Если человек не нарушил его 5 заповедей, то он свят, безгрешен. Пусть вокруг него расстреливают детей, режут стариков, учат воровству и обманом юношей. Если его советов не послушали, то он может спокойно проходить мимо всех этих ужасов и наслаждаться собственным довольством. А христианин говорит с апостолом: «Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Он признает себя связанным жизнью всех, а безучастное отношение к нравственному злу считает для себя более предосудительным, чем противление силой. Погрешит апостол Павел, ударив насилующего развратника, вместо того, чтобы остановить его силой духа своего. Но не сделает ли доброго дела, поступив так, человек, дотоле сам мучивший и насиловавший других, а теперь вдруг жалившийся над несчастной девушкой, подвергающейся насилию со стороны злодеев? Толстой замахает руками и скажет: «Нет, не погрешит. Что ж ему делать, если он лишен силы духа? Пройти мимо? Вот вам и логика». Ну, нетрудно заметить, что манера мироосмысления говорящего так иерархична, сопряжена с ощущением многих уровней бытия, на каждом из которых по-особому проявляются общие церковные установления, тогда как мышление Толстого плоскостно, лишено многомерной объемности, оттого неистинно. Архимандрит Андоний пишет так: «Пусть же он, Толстой, то есть, признает теперь, что поносимая им церковь не принизила высоту христианского нравоучения, держась учения о постепенности добродетелей и терпя в нас на низшей ступени нашего развития то, что, безусловно, осуждает на высшей. Он оставит нравственные задачи людям бесконечно высшие, чем суеверная мораль Толстого, если она давно, то есть всегда, и притом для каждого человека, требовала не внешнего минимума благоповедения, как Толстой, а чистоты нравственной, любви внутренней, когда повторяла слова апостола: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Учение церкви не ниже, а бесконечно выше толстовского, когда одобряет лишь то непротивление злу насилием, которое может это зло уничтожить духовную силу, когда, терпя противление, понуждает, однако, человека с горечью сознавать, что в его подвиге нет чистого добра, а только меньшее зло или всякий иной образ действия. И именно с этими мыслями она благословляет оружие и молится о победе. Церковный писатель, скажем мы, разумеется, видит все сложности реального осуществления заповедей Божьих, многие ошибки, отступления людей в стремлении им следовать. Но он указывает на главные условия оценки всех деяний человека не по внешнему поведению, а по наличию духовного стремления в этом поведении или по отсутствию этого стремления. Самая благодарная, самая благородная внешняя мораль, если она не одухотворена подлинную верою, пуста, и если вникнуть, она губительна для души. Цель жизни, как ее понимает Толстой, есть наслаждение этой жизнью. Моральные заповеди при этом – условия для наиболее полного и безошибочного наслаждения. Зло понимается при этом не как грех, а как препятствие к наслаждению жизни. Благо или добро – как счастье и наслаждение. Определяя так суть философии Толстого, архимандрит Антоний выводит из этого и общую оценку нравственного учения. Наш писатель устанавливает такое частное, условное различие между добром и злом, приходит к следующим ошибочным выводам, сближающим его мораль с самым материализмом. Во-первых, он ценит поступки не столько по внутренним побуждениям, сколько по их последствиям. И во-вторых, призывая людей к добру, он опирается на указание их же корыстной пользы от обращения и поэтому лишает последней всякой нравственной ценности. Каковы последствия такой морали, спросим мы? Человек может увидеть для себя благо наслаждения в собственной безнравственности, например, и возражать ему, по логике толстовского учения, невозможно. Чтобы избежать тупиковой ситуации, которая ясно предугадывается, Толстой ограничивает свободу человека безусловным подчинением его жизни разуму. Свободен ум в понимании своей выгоды, но не свободна воля, следующая за этой выгодой. Крайним выводом Толстого становится утверждение, что человек и помимо своей воли будет привлечен к Царству Божию. Ну, а это уже полный крах учения. Толстой оказался неспособным выпутаться из противоречия своего осмысления свободы и, по сути, лишил человека свободного выбора. И тем самым он едва ли не закрыл для самого себя путь к возвращению в истину. И тем самым он закрыл возможность для самого себя и для своих последователей возможность понимания Бога.